Берлин, понедельник, 12 ноября. Остается 13 дней. Глава 10. Аэропорт Тегель был таким, как всегда. Слишком маленьким, суетливым, металлическим и круглым. Серо-белый утренний свет просачивался сквозь окна, которые казались грязными. Я ждал свой багаж у скрипучей, застревающей карусели в такой густой толпе, что было невозможно избежать толчков. Еще не придя в себя после длительного полета, я смотрел вокруг сухими и налитыми кровью глазами, чувствуя себя грязным и нуждаясь в месте, где мог бы принять душ и переодеться. Прибывающие пассажиры были деловитыми европейцами, с востока и запада, североафриканцами в развивающихся одеждах, большими турецкими семьями. Толпу пронизывали группы из 4-5 человек, которые, несомненно, прилетели посетить Всемирное туристическое бюро, поучаствовать в тур-ярмарке, как и я. Ямайцы, тайцы, аргентинцы, кубинцы толпились вместе, ожидая не только личного багажа, но и своих ящиков с дисплеями, коробок с туристическими брошюрами, отпечатанными в Германии, а в случае с кубинцами – устройств для изготовления сигар, которыми они могли угощать немецких туроператоров. Все в мире рвались на устойчивый и надежный германский туристический рынок. Нам всем были нужны эти люди, которые имели от 5 до 6 недель отпускного времени, думали о путешествиях как о правиле, а не о привилегии, и знали о нашей географии и культуре куда больше, чем мы сами. Было легко отличить американцев с нашими открытыми и оживленными лицами, громкими разговорами, как если бы больше никто не понимал по-английски, и инстинктивной горячностью, которая так раздражает других. Или контингент из Лас-Вегаса, включая загорелых мужчин с темными зализанными волосами и шоу-герлс, которые без их костюмов и перьев выглядели просто слишком высокими, бледными и худыми, словно экскурсия мафии в Тахо или Атлантик-Сити, севшая не в тот самолет. Глядя на часы, чтобы проверить, как долго мы ожидаем багаж, я услышал свое имя и поднял голову. Я не узнал ни одного лица и решил, что это просто похожее слово на другом языке, когда голос с английским акцентом произнес: «Джек, вы потерялись, мой мальчик?» Мэлком Харрис из «Американ» в отлично скроенном английском костюме и с плащом, перекинутым через руку, хлопал меня по плечу сзади. «Я едва узнал вас», — сказал я, пытаясь пробудиться от полусонного состояния для общения с самым важным для нашего района туроператором. «Когда я видел вас в прошлый раз, вы были в джинсах, ковбойской шляпе и сидели на лошади?» Я вспомнил, как он любил изображать ковбоя на ранчо. Мэлком Харрис был бледным, с тонкими черными волосами и кривой улыбкой, демонстрирующей 2 ряда скверных зубов. Его острый нос был испещрен красно-голубой дорожной картой горького пьяницы, а над верхней губой поблескивали капли пота. Харрис откинул голову и рассмеялся. «Хотел бы я находиться в Колорадо вместо этого чертова места?» «Я тоже», — отозвался я. «Когда вы прибыли?» Они всегда это спрашивают, хотя очевидно, что я прибыл только что. «Надеюсь, мой багаж прибыл вместе со мной». Потом я вспомнил первое правило туристического рынка Линды Ван Джир. «Всегда о них и никогда о вас». «Приятно вас видеть», — продолжал я. «Вы выглядите очень хорошо. У вас свой стенд на ярмарке?» «Нет, у меня никогда нет здесь стенда. Думаете, я хочу разговаривать с чертовыми немцами?» Последнюю фразу он прошептал, но недостаточно тихо. «Нет, я здесь, потому что это лучшее место видеть всех вас и обделывать кое-какие делишки. Все в одном месте — это прекрасно, хотя я презираю Берлин и весь чертов Фатерланд, коли на то пошло». «Фатерланд? Отечество». Перевод с немецкого. Конец примечания. «У них нет чувства юмора, а с этого надо начинать». Я быстро огляделся вокруг, не подслушивают ли нас, и встретился взглядом с полицейским в зеленой форме. «Где вы остановились?» — спросил Харрис. «В Савое, на Фассенштрассе». Он кивнул. «Прекрасное место, я его знаю. Английская собственность. У них все еще есть этот великолепный сигарный бар?» «Думаю, да». «Блестяще! Как насчет встречи там вечером? А потом мы отправимся обедать. Вы угощаете?» И он снова засмеялся. «Отлично!» С энтузиазмом откликнулся я, думая, что предпочел бы пулю в голову или, по крайней мере, немного сна. «Ну, тогда в 7». Харрис опять похлопал меня по плечу. «Я надеялся вас увидеть. У меня к вам много важных вопросов. И, конечно, все секретные». Я кивнул, как будто зная, о чем он говорит. Карусель застонала, и появился багаж. Толпа бросилась к механизму, как если бы в результате этого их вещи показались бы раньше. «Я должен выбраться из этого ада», — сказал Харрис, хлопая по ручной клади, которую привез из Лондона. «Увидимся в 7». Я протянул руку, но он уже пробивался сквозь турецкое семейство к выходу. Полицейский, слышавший его замечание, прожигал глазами дырки в его пиджаке. В тени между зданиями виднелись кучи грязного снега, и мое кремовое такси «Мерседес» скользило сквозь утренний транспорт. Небо было свинцовым, а между деревьями я видел подъемные краны, похожие на доисторических океанских птиц. Я снова посмотрел на часы. Дома было половина третьего ночи. Мне не терпелось позвонить. Я представлял себе Мелиссу и Энджелину в их кроватях и Коуди, ворочающегося на кушетке. И это пришло из ниоткуда. Гаррета Морленда в его хаммере, наблюдающего за моим домом из темноты. Я выпрямился и тряхнул головой, пытаясь отогнать видение. Водитель такси наблюдал за мной в зеркало заднего вида, и когда я встретился с ним глазами, отвернулся. Отель был переполнен людьми, прибывшими из разных стран во Всемирное туристическое бюро. Мой номер оказался не готов, поэтому я оставил багаж, сунул руки в карманы и пошел прогуляться по Курфюрстендамм, главной торговой улице Берлина, известной как Ку-дамм. Шикарные магазины, рестораны, суета. Я не мог поверить своим глазам, видя, что уличные торговцы все еще продают куски Берлинской стены, чьи последние аутентичные остатки исчезли почти 20 лет назад, а также поддельные восточно-германские военные фуражки и бинокли Штази, изготовленные в Азии. Чернокожие африканцы торговали ювелирными изделиями на простынях, которые можно было собрать за 2 секунды, если в квартале появится полицейский. Женщины присматривались к мехам и сумкам, а в сыром холодном воздухе висел запах сигарет, напомнив мне Коуди. Что-то, чего я не мог объяснить, не давало мне покоя. Я приписывал неспособность определить это последствиям полета, однако неопределенность меня мучила, подобно камешку в ботинке, который я не мог найти и выбросить. В Берлине все еще встречались довоенного типа мужчины в шляпах и женщины с подкладкой на плечах, хотя, казалось, на улицах стало меньше немцев и больше североафриканцев, арабов и турок. Я дошел до большого супермаркета КДВ, прежде чем перейти улицу и повернуть назад. В отличие от дома, где мы берегли каждый цент с тех пор, как усыновили ребенка, здесь мои расходы оплачивало бюро. Мой бумажник был набит евро, а кредитная карточка хорошо заряжена. Я не мог роскошествовать, но мог съесть и ланч из белых сосисок с пивом и видом на сломанный зуб, разбомбленную церковь, которую берлинцы не стали реконструировать после Второй мировой войны. За едой и питьем я пытался определить, что беспокоило меня во время прогулки. Наконец, когда я откинулся на спинку стула и стал ждать, когда официант принесет мне сдачу и квитанцию, я осознал, что меня тревожило, не то, что я видел на улице, а то, чего я не видел. Дети. Там не было детей. Очевидно, более старшие находились в школах. Но за всю прогулку я не встретил ни одной детской коляски и ни одной матери с ребенком. Казалось, и улица, и город населены только взрослыми. Я подумал, как странно и ужасно жить в мире без детей. До сих пор эта мысль никогда не приходила мне в голову. Здесь, в Берлине, по непонятной причине не было ни единого малыша, наполняющего день шумом и безобидным хаосом. Вместо этого повсюду царили покой и антисептический порядок. Когда я убирал счет в бумажник, я достал фото Энджелины, сделанное несколько месяцев назад. На нем она улыбалась и тянулась к камере, пытаясь потрогать линзы. Хотя это было только фото, Энджелина оставалась единственным ребенком в поле зрения, и ее хотели отобрать у нас, превратив наш дом и нашу жизнь в холодный и спокойный Берлин. Несмотря на слова Линды Ван Джир, что моя работа в офисе под угрозой, я решил перезаказать обратный билет на следующий день после моей встречи с Харрисом. Я боялся за жену и дочь, и мне уже не хватало их. Линда будет сердиться, но я вернусь со сделкой в Американ в руке, так что она это переживет. Придя в отель, я обнаружил сообщение от Мелкома Харриса. Он был вынужден отложить наш обед до конца недели. Возникли осложнения, и он должен был на несколько дней вернуться в Лондон. Я скомкал записку и швырнул ее через вестибюль отеля.